Первый областной атаман. Анатолий Беднов. Как ты познакомился с Юрием Ивановичем? Александр Тутов. В 1996 году мы решили создать отделение Союза казаков России в Котласе. Первым атаманом котласского землячества был Александр Валентинович Зорин, который тоже не так давно ушел из жизни. Он объединил нас, потомков родовых казаков. Так вышло, что меня выбрали в областное собрание, я приехал в Архангельск и там познакомился с Юрием Ивановичем. Анатолий Беднов. Он и возглавил организацию. Александр Тутов. Он первый наш областной атаман. Когда в Архангельской области появились две городские организации, то есть Северодвинская, ее возглавлял атаман Виктор Алексеевич Литвин, и Котласская, то казаки решили создать областную организацию и войти в состав Союза казаков России. Первым атаманом именно этой областной организации и был выбран Юрий Иванович Григорьев, и название свое данная организация носит по реке Северная Двина. Анатолий Беднов. Как кубанское, донское, терское казачество? Александр Тутов. Мы поддерживали тогда и продолжаем поддерживать закон о казачестве, разработанный под руководством Александра Гавриловича Мартынова, который был тогда депутатом Госдумы первых двух созывов и верховным атаманом Союза казаков России. Данный закон прошел все четыре чтения, но так и не был подписан президентом Борисом Ельциным, но зато был подписан другой закон под названием «О российском казачестве», который является основополагающим у казаков, находящихся в реестре или желающих там оказаться. Закон о реестре мы не поддержали, потому что не было никогда на Руси реестра. Реестр ввели поляки, чтобы рассорить запорожских казаков и потом усмирить их. Кроме того, в подписанном Ельциным законе нет понятия «казачья община». Не прописана экономическая составляющая, которая позволила бы казакам возрождать традиционные виды деятельности. Нет воинской службы казаков по старому принципу, то есть в составе чисто казачьих формирований и других важных вопросов. По этим причинам Союз казаков не принимает условий, прописанных в законе о российском казачестве, и стремится заниматься делом возрождения казачества на старых традиционных принципах. В этом и есть различие между нами и реестровыми. На самом деле это, конечно, неправильно, потому что всем казакам надо объединяться, независимо от того, в реестре он или нет. Надеюсь, что это произойдет. Умные головы понимают, что дело-то общее. Закон о казачестве должен охватывать всех казаков и общественные организации, и тех, кто в реестре. Анатолий Беднов. Чем еще различаются позиции реестровых казаков и СКР? Александр Тутов. Я не хочу обижать наших реестровых казаков, у меня к ним уважительное отношение. Они говорят, надо использовать то, что есть. Но на самом деле от закона о реестре толку для казачества мало. Развиваются не те организации, которые в реестре или нет, а те, где есть люди, готовые что-то делать. Мы хоть и несем казачью нагрузку на общественных началах, но делаем не меньше реестровых, которым это вменено в обязанности. Примером тому является деятельность Верхнетоемского, Красноборского, Котласского и других отделов областной организации. Ведется работа по созданию наших отделов и в других районах Архангельской области. Казак, работающий, условно говоря, врачом, как я, или учителем, не пойдет же в добровольную пожарную дружину или патрулировать улицы. А получается, раз не пошел патрулировать, значит не казак. Юрий Иванович как раз и отстаивал казачьи взгляды. Надо отдать должное. Благодаря ему организация выжила, сохранилась, за что все его и уважают. И сейчас она начинает наращивать свои силы. Характер у него, конечно, был непростой.